Внезапно сердце становится чистым, а душа возвышенной, побуждая жизненность переполнять полость через край, а тело сделаться крепким. И в этой бескрайней тишине, свободной от мыслей и чувств, ученик полностью проснется для пустоты, которая является пустотой, и для своей основной сущности. Когда этот этап достигнут, жизненность разольется дальше, знание увеличится, и духовность становится всеобъемлющей. Неожиданная вспышка реального положительного начала окажется приоткрывающей таинственный затвор Сюань-Гуань. Поэтому учитель Сяо-Сяо сказал: «Таинственный затвор не имеет фиксированного положения. Его путем является центральный проход, образуемый каналом, связывающим центр мозга с сердцем и пронизывающим канал МА, который проходит через Ку-Тия, или желтый чертог центра солнечного сплетения. Если кончик языка не прижат к небесному подъему, жизненность не потечет в нижний дань-тянь, и пренатальное дыхание истощится. Это бессмертное дыхание бессмертного человека, джэнь-шэнь». Вопрос. Я только приступил к изучению даосской медицины, и еще не способен различать истинные и ложные методы. Просветите меня в этом вопросе. Ответ. В вашей практике крайне важно различать правильное и ложное. Истинное дао — это пренатальная духовность, то есть жизненность. Духовность является основной сущностью, а жизненность — вечной жизнью, которая воспроизводится силой. Таким образом, жизненность заложена в воспроизводящей силе. Патриарх Лю сказал: «Если исходная полость духовности в трикуте является непрерывным объектом концентрации, то жизненная сила будет сама развиваться, порождая истинную жизненность, которая свяжется с основной жизнью в нижнем дань-тяне, создавая золотой эликсир дзинь-дань». Патриарх опасался, что ученики могут не знать правильной методики при проявлении жизненности, и поэтому могут дать ей возможность уйти через половой канал янь-гуань для создания потомства. Когда воспроизводящая сила опустилась на полпути в канал, ученик, получивший правильные указания от знающего мастера, сможет повернуть ее обратно и использовать для приготовления золотого эликсира бессмертия. Воспроизводящая сила стремится утечь прочь. Если пенис стоит во время сна, то очень важно правильно вдыхать и выдыхать, чтобы собрать алхимический элемент. В древности сказано: если воспроизводящая сила близка к тому, чтобы вытечь, а смертный затвор шань-си-цю в основании пениса не закрыт нажатием пальца, то сила пройдет через него, превратится в половую жидкость и вытечет наружу. Воспроизводящая сила, вытекая обычным мирским путем, делается спермой, но преобразуется в жизненность, если ее повернуть назад и сублимировать на микрокосмической орбите. Поэтому ученик должен первым делом выяснить у учителя все относительно правильного метода. Если учитель отрицает, что правильный метод состоит в собирании окружающего воздуха для превращения его в алхимический элемент, и говорит, что его метод заключается в возвращении обратно потока воспроизводящей силы для укрепления и восстановления тела до его исходного состояния, предшествовавшего половой зрелости, и позволяет добиться, чтобы пенис не стоял во время сна и был втянут, тогда его метод можно считать подлинным. Если ученик бессознательно накапливает алхимический элемент, тогда он является пренатальным микрокосмическим элементом. Но если он умышленно занимается неправильным методом, то он будет накапливать элемент, ведущий к провалу. Очевидно, что при этом ученик путает средства и цель.